который, если не ошибаюсь, в данное время пребывает в Регенсбурге. До сего часа я не знал, что отец Жозеф желает меня видеть и говорить со мной, но теперь, когда я это узнал, то не хотел бы терять время, и прошу ваше высочество не гневаться, если я отправлюсь к нему немедленно, точнее завтра же ранним утром. «Я тоже возвращаюсь в Регенсбург завтра утром», — заявил племянник герцога Макс. «И мне было бы приятно, если бы вы присоединились к моему поезду». Петр с благодарностью отверг это приглашение, ссылаясь на то, что намерен ехать очень быстро и не хотел бы никого связывать. «Ваше рвение делает вам честь», — сказал герцог, — «и отвечает моим намерениям. Пускай этот капуцин видит, что достаточно ему обмолвиться при Вальштейне хоть словечком о своей мечте или желании, как дело тотчас завертится вовсю. Я велю приготовить письмо, которое вы передадите отцу Жозефу. А теперь последуем старому доброму немецкому обычаю. Давайте есть и пить в волю, не думая о том, нравится это какому-нибудь мусью французу или нет». Поздно вечером, когда придворное общество расходилось по домам, шевалье де ля Прери присоединился к Петру и тихо, с неудовольствием, сказал ему: «При том, что вы питаете в отношении Вальштейна, позвольте мне употребить ваши собственные слова, решительно враждебные замыслы и публично называете его убийцей, слишком уж вы старались снискать его расположение своими речами, и это меня поражает. Едва снискав сие почтенное расположение, тотчас отказались остаться при его дворе. Признаюсь, я вас не понимаю». «Боюсь, непонимание это при вас и останется, и мне никогда не представится случай объяснить вам свое поведение», — ответил Петр. «Дело в том, что когда завершится авантюра, в которую я бросаюсь, мне, возможно, уже не хватит дыхания, чтобы дать вам хоть какое-то объяснение». «Почему бы вам не объяснить все это сейчас?» «Потому что я не совсем уверен, в здравом ли я уме», — отозвался Петр. «Ибо дело это столь сумасшедшее, что трудно согласовать его с разумом и истиной. Для этого мне надо прежде всего выспаться». Но выспаться в ту ночь Петру не удалось. Когда он удалился в комнату, отведенную для него, в дверь поскреблась Либуша. Как было при вчерашнем ее визите в тюремную камеру, и сегодня в глазах ее и на влажных губах сладостно дрожали отблески лунного света. Долгие часы провели оба в наслаждениях и блаженстве, причем в согласии с тезисами Петра обошлись без всяких слов. Только уж когда начала редеть ночная тьма, Либуша спросила голосом замирающим и все же полным восхищения: «Я ждала, что ты захочешь вознаградить себя за то, чего тебя недавно лишили. Но такого я и представить себе не могла. Жаль, что уезжаешь. Увидимся мы еще». Ответив, что это весьма вероятно, Петр задал занимавший его все это время вопрос, который он, по занятости другим делом, до сих пор оставлял про себя. «Почему сегодня ты вошла в дверь, а не в окно?» Либуша удивленно округлила глаза. «Как это? В окно? С каких пор дамы являются к любовникам через окна?» Петр рассердился. «Так ты отрицаешь, что вчера влезла ко мне в камеру через окно, обернувшись кошкой?» «Об этом я ничего не знаю». «И что ты бежала из Кемптона в повозке зеленщика тоже в облике кошки?» «И это мне неизвестно». «Неизвестно даже то, что ты весь город свела с ума пляской святого Витта.